«Тебя зовут Илейф?» — мягко спросил епископ. «Ответь мне, Илейф, от чего ты пытался бежать?» «Я пытался не бежать, а догнать», — отдышавшись, сказал Илейф. «Милорд, юная девушка находится в опасности. Я узнал об этом только сейчас. И я сам тому причиной. Позвольте мне догнать и спасти ее. И клянусь вам, я сразу же вернусь сюда. Господин, я люблю ее и хочу взять в жены. Если она в опасности, я должен быть с ней рядом». Илейф резко подался вперед и схватил епископа за край сутаны. В душе его вспыхнула надежда, ибо от него не отшатнулись и не попытались оттолкнуть. «О, милорд, шериф уже отправился выручать ее. Позднее он подтвердит мои слова. Но это моя невеста, нас нельзя разделить, и потому я должен спешить к ней. Милорд, вот вам моя самая святая клятва, что я вернусь и предстану перед судом, каково бы ни было решение. Но отпустите меня сегодня вечером, всего только на несколько часов». Аббат Радульфус отступил с видом столь решительным, что все стоявшие с ним рядом и с изумлением глядевшие на юношу также отошли в сторону. Роже де Клинтон, который умел читать в сердцах человеческих, крепко взял Илейфа за руку и помог ему подняться на ноги. Властным жестом он указал на ворота и велел привратнику: «Выпусти его». Мастерская Джевана Литвуда, где он выделывал кожи, находилась за Франквиллем, в уединенном месте на правом берегу реки, под крутым склоном, на котором раскинулся луг, оканчивающийся зарослями кустарника. Здесь земля дыбилась холмами. Река была глубже и текла стремительней, что замечательно способствовало работе Джевана. Производство пергамента требует неограниченного количества проточной воды, и как раз это место быстро бегущего Северна годилось для того, чтобы укрепить там открытые деревянные рамы с сетями, на которые натягивались сырые кожи, так, чтобы вода могла свободно омывать их день и ночь, прежде чем их можно будет погрузить в раствор извести на 2 недели, а потом выскоблить и вновь погрузить еще на 2 недели в известь для окончательного отбеливания. Фортуната имела представление о способе превращения сырых кож в тонкие кремово-белые листы пергамента, которыми так гордился ее дядюшка. Она не стала попусту тратить время возле сетчатых рам, погруженных в реку. Там никто бы не стал прятать что-либо ценное. Слабый запах тления заставил ее поморщиться, но поток был достаточно мощен, и запахи здесь не застаивались. Внутри хижины этот запах был значительно сильней, смешанный с едкими испарениями известкового раствора и менее едким запахом выделанных кож. Фортуната отперла мастерскую и вошла, плотно прикрыв за собой дверь. Ключ она взяла с собой. В мастерской, с утра простоявшей запертой, было темно и душно, но Фортуната не посмела отворить ставни, чтобы осветить поярче большой стол, на котором Джеван нарезал и выскабливал кожи. В доме стояла тишина. Округа была пустынна. Ни лачуги кругом, ни тропинки, по которой бы кто-то мог пройти мимо. Времени у Фортуната было предостаточно, и потому она не торопилась. Та вещь, которую Джеван не захотел держать в доме, могла оказаться здесь, где, укрытый от посторонних взглядов, он чувствовал себя безраздельным хозяином. Фортунате хорошо было известно, как тут и что расположено. Где размещены лохани с раствором извести? Первый для кож, которые только что принесли с реки. И второй, уже для выскобленных кож, на которых с обеих сторон не осталось ни щетины, ни комочка в плоти. Окончательную промывку проводили в реке, после чего кожу натягивали на рамы и сушили на солнце. А потом опять тщательно скоблили пемзой и мыли. Джеван сегодня пользовался только одной рамой. Кожа, натянутая на ней, была гладкой и теплой на ощупь. Фортуната подождала несколько минут, чтобы глаза привыкли к сумраку. Слабый свет пробивался в щели ставен. Толстая соломенная крыша, нагретая солнцем, провисала на своих опорах. В помещении было душно. В мастерской Джевана, несмотря на тщательно поддерживаемый порядок, было негде повернуться. Лохани с известковым раствором, сети для промывки кож в реке, охапки кож на различных стадиях выделки, сушильные рамы, подставки для ножей, пемза, тряпки, которыми он вытирал кожу. На столе стояла масляная лампа. На случай, если хозяину мастерской придется заканчивать работу поздно вечером. А также коробка с трутом, концы которого были обмакнуты в серу, кремень и обугленное тряпье. Фортуната начала свои поиски при слабом свете, который просачивался сквозь ставни. Лохани с известью отгораживали угол комнаты, в котором находилась длинная полка со шкурами. Посреди них легко было спрятать маленькую шкатулку, прикрыв ее лохматыми краями. У Фортуната ушло довольно много времени на то, чтобы разобраться с этими кипами, потому что их надо было еще сложить в прежнем порядке, аккуратно поместив друг на друга, как их оставил лежать Джеван. Ничего не найдя, Фортуната готова была уже усомниться в своих подозрениях. И все же, если она заблуждается, отчего же тогда дядюшка спрятал шкатулку, убрав ее из сундука и оставив одну из своих драгоценнейших книг без столь замечательного вместилища? Тончайшие, как пыль, шерстинки плясали в узких лучах, падающих сквозь щели в ставнях, и забивали нос и горло Фортунаты, пока она рылась в шкурах. Одну кипу девушка уже просмотрела и сложила вновь, и принялась за другую, перебирая слой за слоем, но так ничего и не обнаружила. В комнате становилось все темней, потому что солнце переместилось на запад. Девушке понадобилась лампа, чтобы осветить угол, в котором стояли три сундука. Там хранились обрезки кожи неправильной формы, а также большие листы для книг различного размера. От огромных бифолий до небольших книг, сделанных из кож, сложенных в четверо, на которых обычно писались грамматики и прочие учебные тексты. Фортуната знала, что сундуки эти не запирались. Запиралась только мастерская, потому что на пергаменты мало кто мог позариться. Если бы один из сундуков вдруг оказался запертым, это уже многое бы означало. Сухой труд быстро затеплился от искры, вспыхнул язычок пламени, достаточно большой, чтобы зажечь фитиль лампы. Девушка взяла лампу и поставила ее на средний сундук, чтобы осветить соседний, который она собралась осмотреть в первую очередь. Если и в сундуках ничего нет, то искать уже больше негде, потому что подставки с ножами стояли на виду, а на большом рабочем столе дядюшки ничего сейчас не лежало, кроме ключа от входной двери. Фортуната успела уже порыться в третьем сундуке, где лежали обрезки кожи, но и там ничего не нашла. Итак, после поисков по всей мастерской ничего не было обнаружено. Девочка еще стояла на коленях, закрывая крышку последнего сундука, как вдруг услышала звук открывающейся двери. Этот скрип дверных петель заставил ее похолодеть. Медленно переведя дыхание, Фортуната поднялась с колен и тихо села на сундук. «Ты ничего не нашла и не найдешь», — сказал стоящий в дверях Джеван. «Тут нечего искать».